Наутро я спросил ребят, долго ли они танцевали. Они ответили, что еще недавно могли танцевать по 6 часов подряд без отдыха, теперь только 4. Одна песня сменяет другую без секундной паузы. Я иногда даже не узнавал, где начинается новый танец. Сегодня, за 15 дней до премьеры, то есть почти через 1,5 месяца после начала работы, привезли готовое оформление и поставили его целиком в репетиционном зале. Хорошо бы работникам нашей постановочной части увидеть, как просто тут решился вопрос со скамейкой, чтобы она не сползала в сторону превращений. Всю крутящуюся веранду может повернуть один актер, я добавил, многие мизансцены, которые у нас из-за тяжести веранды нельзя было бы выполнить. Поразительно не только сама декорация, но еще и то, как ее устанавливал молодой актер. В театре, как я уже сказал, нет специальных рабочих сцен. Я наблюдал за девушкой, которая, включив пылесос, чистила пол там, где декорации уже были установлены. Пылесос неожиданно сломался. Девушка задумчиво постояла и потом куда-то ушла. Вернулась с коробкой инструментов, уселась на пол и стала чинить. Вскоре пылесос был починен. Питер Брук в течение 10 лет по-новому поставил всего Шекспира, теперь, как известно, живет не в Англии. По телевидению транслировали передачу о гастролях его французской труппы в Африке. Труппа необычная. Актеры разных стран, наций, рас, белые, желтые, черные, атлетический негр, подвижный японец, стройный, высокий, худой, с птичьим лицом англичанин, мулатка с копной растрепанных волос и горящими глазами, рыжий, с вьющейся шевелюрой европеец. Питер Брук – маленький, худенький, уже старый человек. Его лицо выгорело от солнца, брови и ресницы бесцветны. Похож на старого путешественника, естествоиспытателя. Вначале все сидят на незнакомом для нас африканском празднике. Толстые, голые, немолодые женщины, разрисованные и украшенные лентами, поют и танцуют. Их песни не имеют ничего общего с европейскими. На наш слух скорее птичьи крики, а танцы, ритмические притоптывания – и покачивание бедрами. Актеры Брука внимательно смотрят. Вокруг старые африканцы, по виду дикари, но с лицами мудрецов. Потом актеры тоже разрисовывают свои тела и лица и танцуют вместе со всеми. Спектакль, который они показывают, тот самый, кажется, с которым Брук гастролировал по Европе. Он называется «Племя Ик», авторы его Хиггинс и Карьер. Играет на каменной площадке у подножия скалы. Вокруг амфитеатра расположились зрители. Их много. Реакции удивительны. Людей смотрят не только с напряжением, но стараясь полностью проникнуть в смысл. Смеются, иногда плачут. Женщины, плача, закрывают в ужасе лица. Они относятся к этому представлению не как к развлечению, воспринимают спектакль как нечто большее. Они познают чью-то жизнь, может быть, свою. Это было рассчитано не на диких людей, а на глубоких. После спектакля все долго не расходились. Актеры играют, как, возможно, играли Шекспира при Шекспире. Очень грубо, наглядно.